пока падал, превратился в камень, а раковинный топор его на десятки мелких камней разлетелся. Оттого в море восточнее острова Вануа-Леу много маленьких островов. Акват сходил к своей лодке, принес мешок, в котором у него ночь была, открыл его, и наступила темнота. «Это вам ночь, чтобы лучше спать», — сказал он людям. Но люди острова испугались. Кругом черным-черно, не видно ни океана, ни леса, ни далеких гор, ни хижин в двух шагах, ни человека рядом с тобой. «Сидите и ждите», — сказал Кват и выпустил из мешка петуха. И когда время пришло, петух закричал, и наступила заря. Взял Кват обсидиановый нож и разрезал ночь на востоке у самого горизонта, и свет, который был покрыт темнотой, сначала пробился красной полосой, а потом засиял, стало видно солнце, и наступил день. Акват уже собирал лодку. Он узнал, что еще дальше на восток есть острова, на которых нет ни людей, ни зверей, ни птиц, ни насекомых. Нагрузил Кват лодку вырезанными из дерева драцены человеческими фигурками, фигурками свиней, кур, птиц, муравьев, сел сам и братьев посадил, оттолкнул лодку, и уплыли они на восток. Кват еще вернется. На всех островах люди ждут его возвращения. Почему в стране Маори так много гейзеров? Новая Зеландия. На острове Гавайики посреди Великого океана жил рыбак по имени Купе. Однажды он вышел на своей маленькой лодке в море ловить быстрых рыб. Не успел он забросить снасть, как кто-то дернул крючок. А когда Купе вытащил веревку, то увидел, что крючок пуст. Кто-то украл приманку. Раз за разом закидывал Купе снасть, и каждый раз кто-то невидимый срывал наживку. Наконец таинственный зверь ухватил крючок и потащил за собой лодку. Он тащил ее, постепенно всплывая. Вот, наконец, заволновалась вода, и на поверхности показалась розовая блестящая спина, огромные, как обкатанные прибоем валуны, глаза и 10 вытянутых вперед щупалец. «Кальмар! Огромный кальмар!» — увлекал лодку Купе. Несколько дней и ночей тащил он ее, пока на горизонте не встало белое длинное облако. Здесь кальмар отпустил крючок, и Купе, всмотревшись, понял, что это не облако, а большой остров. Он подплыл к нему и увидел на берегу огромные сосны, увидел, что между ними расхаживают бескрылые птицы высотой с дом, а по песку у самой воды бегают многочисленные ящерицы. Купе повернул лодку назад и вернулся на Гавайки, а землю, про которую он рассказал, люди назвали Аотеароа — длинное белое облако. Шло время, но люди не забывали рассказ Купе, и вот, наконец, несколько племен решили уплыть на юг, чтобы поселиться на новой земле. Нгатора был великим вождем. Он жил на Гавайке со своей сестрой Куиваи, но когда его племя стало собираться в путешествие, он простился с сестрой, которую очень любил, сел в лодку и, приказав кормчему опустить в воду рулевое весло, отправился в путь. Долго плыли лодки по океану, свирепые ветры, которые насылали на них злые демоны по натуре, то и дело разъединяли их, немало лодок перевернулось, и людей пришлось брать на оставшиеся. Но, наконец, из-за горизонта поднялась земля, легкая и длинная, как белое облако. «Аотеороа!» — сказали мудрецы. Нгатора, поднявшись во весь рост и посмотрев на облако, сказал «Аотеороа!» Это был остров, который открыл когда-то рыбак Купе. Люди вышли на берег, построили дома, вскопали огороды и стали жить. Себя они стали называть маори. Нелегко пришлось людям Нгатора на новой земле. С удивлением смотрели они, как зимой на вершины гор ложится белый нетающий дождь, как желтеют под порывами холодного южного ветра листья кустарника, как прячутся в холодные месяцы в норы ящерицы. Здесь люди научились ткать себе теплую одежду и строить теплые дома. Они охотились на огромных птиц моа, таких огромных, что каждая птица могла ударом ноги убить сразу двух мужчин. И еще они научились выходить на лодках в океан и убивать отставших от стаи молодых или ослабевших китов.